Друзья, всем привет! Вы на канале «Видос о разводах». Сегодня новое видео. Что-то в последнее время зачастили мошенники звонить от имени Сбербанка и говорить, что у вас по карте какие-то переводы денежные. Иногда говорят, что кредит какой-то пытаются на ваше имя оформить. Мне буквально 2 недели назад уже звонили такие умники. Но я их там помурыжил минут 30, благополучно потом послал на 3 буквы. Но они вроде как отвяли. Ну и тут спустя 2 недели сижу я вечером дома, и опять звонок такой. Я как бы сделал вид, что я не могу говорить, попросил их подождать минуту, ну и ушел в другую комнату, записывал, правда, на телефон. Но все же там все прекрасно слышно и видно, тоже поугарал с них от души. Я думаю, вам понравится. Погнали смотреть! Да, алло. Добрый, Анатольевич, меня зовут Князев Денис Александрович, вас беспокоит. Отдел финансового мониторинга Сбербанка России. Корректируйте, порядка 15 минут назад проводили какие-либо операции с вашей картой? Ну, я не проводил, мне переводили 12 тысяч, там, занимал я. Это я вижу, Андрей Анатольевич. Дело в том, что системой нашего банка была зафиксирована подозрительная активность в вашем личном кабинете. После чего последовала транзакция на имя Тищенко Сергея Николаевича на сумму 11 300 рублей. Я так понимаю, данный перевод самостоятельно вы не совершали, верно? Нет, ничего я не совершал, я даже такого человека не знаю. Понял вас. В таком случае, будьте добры, проверьте, все ли ваши карты при вас. Они не утеряны, не украдены. Сейчас, секунду. Хорошо, ожидаю вас по линии, Андрей. Угу. Да, все на месте. Вот у меня две карты. Да, я вас понял, Андрей Анатольевич. Это я знаю, что у вас две карты. Также вызвало подозрение еще тот факт, что нам пришла заявка на получение ипотеки с вашего личного кабинета на сумму 1 миллион рублей. Также данную заявку вы самостоятельно совершали? Никакая ипотека, да вы что, я в частном доме живу. Понял вас, Андрей. Просмотрите, вам поступало смс-информирование с номера 900 о том, что вы подали заявку на ипотеку. Сейчас, секунду. Да, конечно. На данный номер телефона 4175. Так, вот у меня тут... Номера 900 должно было поступить. Ну, это я покупал в магазине, вот тут 35 рублей за хлеб. Понял вас. Не приходило вам еще смс информировать. Секунду, у меня 3 тут. Да, понял. Посмотрите, это... пожалуйста. От службы безопасности вот есть. Не от службы безопасности. СМС-ка. Подтвердить там оформление заявки на ипотеку. Да, есть вот. Не от службы безопасности, верно. Да? Хорошо, Андрей. Да, я сейчас вам отправлю также текстовое сообщение с номера 900. Угу. Это код деактивации данной заявки. Сообщение вам поступит в завуалированном виде, поскольку по вам ведутся мошеннические действия. В каком виде, также, не понял? Завуалированный вид. Это что значит? То есть напрямую там не будет указано, что это код деактивации данной заявки. Угу. Также, Андрей Анатольевич. Там указано, что данное сообщение не от службы безопасности. Данный код по желанию. Можете мне сообщать, можете не сообщать. У меня оно в системе также отображается. Я сейчас введу. Там 6-значный код. Угу. Я его уже ввел. Все. Мы успешно отклонили данную заявку. Нам осталось отменить данный перевод. Поскольку вы его также не совершали. Какой перевод? Также подождите. На имя Тищенко Сергея Николаевича. Я вам в самом начале говорил. Да это я понял, но мне смс-ки никакой не приходило, что какой-то перевод. Андрей Анатольевич, смс-ка вам не пришла. По той причине, во-первых, данный перевод находится в обработке, деньги у вас не сняли. Угу. Во-вторых, Андрей Анатольевич, поскольку у вас было отключено смс-информирование в личном кабинете, по этой причине могло и не прийти. Как было отключено? Я ничего не отключал. Смотрите, у вас злоумышленники сейчас находятся в личном кабинете. У меня? Они самостоятельно? Да, верно. Да вы также, что? Андрей Анатольевич, вы не переживайте, не волнуйтесь. Все потом под контролем, сейчас мы все с вами исправим. Подождите, у меня также, там 450 тысяч на счету, они их не украли, на месте они? Ничего никто у вас не украл. И, я надеюсь, не украдет. Андрей Анатольевич, пока я с вами на связи, я являюсь гарантом безопасности того, что деньги с вас не спишут. Также, поскольку у банка еще вызвало подозрение тот факт, что проживаете вы в городе Воронеж, а вход в ваш личный кабинет подвершался с региона Красноярск, нетипичный для вас регион. Поэтому, поскольку вы данные действия не подтверждаете и карты, при вас у банка есть основания полагать, что произошла компрометация ваших личных данных. А почему же мне СМС-то не пришла, что в личный кабинет вход совершен? Я же вам объясню. Вот этого я уже вам точно сейчас не скажу, но предположительно на ваше мобильное устройство была установлена программа, которая считывает информацию с вашего мобильного телефона, также искажает информацию. Данные сообщения злоумышленники зачастую используют. Они вам приходят, поступают, точнее, в виде сообщений. Обычное сообщение, безобидное, с виду. А по факту это вредоносная программа. Вам поступает СМС-информирование такого плана. Вы что-нибудь выиграли, перейдите, посылки, заберите бонусы. Да, такие приходят такие иногда. Но я по ссылкам никаким никогда не перехожу. Я знаю, данная программа может работать даже при открытии СМС-уведомления. В дальнейшем я вам посоветую сразу же их удалять, Андрей Анатольевич. Поскольку они могут вам серьезно навредить. Также сейчас мы будем перевод с вами отменять. Но перед этим будем восстанавливать хронологию ваших последних действий. Скажите, какую последнюю операцию вы самостоятельно совершали? Вот, вам поступление было. Верно? Так, подождите, поступление было или я самостоятельно что делал? Вот, и то, что вы самостоятельно делали, и что вам, допустим, это я вижу, что было поступление, вот 12 тысяч вы говорили, да. Также это я вижу. Какую операцию вы еще самостоятельно совершали до этого? Хлеб сегодня, покупал допустим, в магазине. Видите? Уплата была. Оплата, да, карты, я расплатился в хлебном отделе, купил бы банку хлеба. Вы контактом с портом совершаете, верно, Андрей Анатольевич? Нет, без контакта, у меня с чипом карта. Нет, это тоже контактный способ, называется Wi-Fi. Я вам посоветую использовать бесконтактный вид оплаты по мобильному устройству. То есть при помощи внедрения данных карты в мобильное устройство. Так через у меня программу нету Google, функции вот этой Google в телефоне. У вас мобильное устройство Android, либо же iOS? Android. Android. Посмотрите внимательно. У вас в Play Market попробуйте скачать приложение Google Play. И попробуйте внедрить вашу карту в мобильное устройство. Я думаю, у вас все получится. Также, Андрей Анатольевич, какой ориентировочный баланс на сегодняшний день вы зафиксировали на вашей карте? Точно можете не указывать ориентировочно. Ну вот 450 тысяч было, и 12 мне еще перевели вот сейчас. Где-то 400... Это по какой именно карте? Карта Visa либо карта Мир? Мир. Карта Мир. 220220 карта, верно, начинается? Да, так они все Мир, по-моему, так первый начинаются. Да, там только различия потом 0,1, 0,3, 0,7, но не все, кстати. Ну, 22,02 вы правильно сказали. А зачем, вы спрашиваете? Так, Андрей Анатольевич, 462 тысячи получается у вас на карте Мир, верно? Ну, там без копеек, если туда. Понял вас. Фиксирую данную информацию. Также для отмены данного перевода нам сейчас необходимо пройти с вами верификацию. Знаете, что такое процедура верификации? Нет, я не знаю. А подождите, вот это, как на какое там имя перевод, вы говорите, был? Ищенко Сергей Николаевич. И на какую сумму? Сумма 11 300 рублей. А, да, вы говорили, я понял. Также, Андрей Анатольевич, сейчас необходимо пройти верификацию. Верификация – это подтверждение личности. Банку нужно убедиться в том, что вы являетесь держателем карты. Ни мошенникам, ни наш разговор не переадресовывается на третьих лиц. Это мы можем сделать с вами двумя способами. Первый – по номеру договора, который вы получали в отделении банка. Второй – по номеру вашей действующей карты, которая производится в списании. Как вам будет удобно, для банка не имеет значения. Сориентируйте, как вам будет удобно. Да, где по номеру... этот номер договора взять? Я эту карту получал уже давно, я и договор это не знаю, где есть. Понял. Вот. В таком случае мы можем пройти верификацию по номеру вашей действующей карты МИР. 22-02-20. Далее фиксируем с ваших слов. Обе цифры члена раздела. Подождите, секунду, меня. Я просто вышел из той комнаты уже, где карты. Карты посмотрел, оставил. Сейчас, секундочку. А я вас понял, хорошо. Сейчас, доча, подожди. У меня тут с карты деньги кто-то собирается своровать. Собирался, точнее. Тут с банка звонят мне. Подождешь? Сейчас. Я карточку. Куда я карточку положил в попыхах? Не пойму. Да я что-то в попыхах. А, все, вот, она нашел. Не волнуйтесь, Андрей Анатольевич. Что-что? Я вас не... Не волнуйтесь, Андрей Анатольевич. Также я вас не проинформировал о том, что вам будет предоставлена двухфакторная система защиты от нашего банка абсолютно бесплатно. Потому как для вас это вынужденная мера, вы подверглись мошенническим действиям не по вашей вине. Поэтому вам в качестве бонуса от нашего банка предоставляется данная услуга. Я вас понял. Мы вам установим до конца срока действия вашей карты. То есть вы еще неплохо сэкономите, так как данная услуга у нас платная. Я вас понял. Ну там деньги эти, я сейчас просто в интернет не могу выйти, у меня трафик кончился. Просто там деньги все на месте, ничего не своровали, мы деньги собираем. Мы сейчас, мы также сейчас застрахуем ваши денежные средства через двухфакторную систему защиты, как я вам уже сказал. Также для этого я сейчас заполню заявку и переведу вас на старшего специалиста нашего банка, который уже проведет страхование, проведет также вам полную консультацию и назначит вам встречу в отделении банка, когда вам будет удобно. Для того, чтобы вы подписали два договора. Первый о страховании денежных средств, второй о том, что вы претензий к банку не имеете, что помощь вам предоставлена была. Может, мне сейчас лучше в банк поехать сразу, чтобы вот это все предъявить? Нет, мы вам мы не успеем подготовить документы. Вот. Завтра лучше всего будет назначить вам встречу. Да я не про документы, я чтобы вот этот счет мой сейчас закрыли, там, чтобы деньги не своровали. Андрей Анатольевич, ну не переживайте. Да как не переживать, такая сумма. В отделении банка вам сейчас не смогут помочь, поскольку они данной информацией не владеют. Хотя это отдел финансового мониторинга, то есть мы. Вы не переживайте, все будет под контролем. А вы с какого пока... номера звоните? Он не похож на Сбербанк, там же 900 у них номер входящий. 900 это номер, вам звонит только либо роботизированная система данного номера, либо поступает смс-информирование краткого характера, как я вам уже отправлял. Сотрудники банка звонят либо с этого номера, это номер отдела финансового мониторинга, либо с номера, который отображается на вашей карте. Видите, 7495-500-350-0. Написано «горячая линия» над магнитной лентой на вашей карте. Тут у меня только 495-500, да, 350-0, да, вот и есть такой номер. Вот видите, по второй линии я сейчас вам буду осуществлять звонок с официального номера нашего банка. Просмотрите внимательно. Вот, по второй линии звонит. Это вы? Вот, это я. Официальный номер Сбербанка России. Обратите внимание на последний. Что мне, трубку взять или что мне делать? Нет, можете не брать, просто просмотрите номер. Это официальный номер Сбербанка России. 005 какой-то. 495. 3-5-0. Верно. Смотрите, 7495. Это код города Москва, 005. Это тот подразделение, из которого я вам осуществляю звонок. Это центральное подразделение Сбербанка России. Город Москва, улица Вавилова, 19. 3-5-0 неизменно остается, это официальный номер Сбербанка. Нет, там у вас тут на карте 500 указано, в третье число, а у вас 005 было, другое. Вот, потому как я вам объяснил, 7495, код города Москва, да. 005, код подразделения, с которого я вам осуществляю сейчас звонок. А 500 это центральное другое? Отделение... Это другое подразделение, то, которое выдавало вам карту. Понял. А что, что остается неизменным, это 3-5 в конце и 0. Андрей Анатольевич, также мы проходим с вами верификацию по номеру вашей карты. Я фиксирую с вашей слов по две цифры члена раздельно, с лицевой стороны карты. 220220. 2202-2003. 26-23. 26-23. 67-40. 67-40. Фиксирую. Также сейчас отправлю вашу карту в технический отдел для верификации. Также укажите срок действия вашей карты, указан ниже. Две цифры, дробь две цифры. 09. До конца срока действия вашей карты вам будет установлена двухфакторная система защиты в нашем банке. А сейчас оставайтесь на линии, я вас соединю со старшим специалистом нашего банка. Давай. Спасибо большое вам за помощь, спасибо, что остаетесь с нашим клиентом. Спасибо. Ожидайте на линии, не более одной минуты. Андрей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Смирнов Александр, я старшим финансовым специалистом Сбербанка России. Менеджеры передали информацию касательно перевода, которого вы не совершали, правильно? А кредит? Какой кредит? Ипотека. Какая ипотека? Ну вот мне пришло уведомление, что там ипотека, какой-то кредит на вас. Одумите, пожалуйста, я данную информацию специалисту, с которым вы общались. Одумите, пожалуйста. Хорошо. Андрей Анатольевич, да. Я вижу по системе, то, что данная заявка на ипотеку была отклонена нашим банком, поэтому попрошу вас обеспокоиться, хорошо? Да, хорошо. Я вижу по системе, то, что поступила заявка на списание средств вашей карты. Вас также об этом информировали, правильно понимаю? Да, но на какое там имя? Что-что? Тищенко Сергей Алексеевич. Да. На это имя совершалось, да, на это имя там совершался перевод. Да, там 11 тысяч. Но смс-ки никакой не было, не приходило. Только вот со слов сотрудника. Если на ипотеку хорошо, там я не пришло... смс-ка, то на это никакого не было перевода. Я вас понял, хорошо. Подскажите, баланс по вашей карте МИР приблизительно 450 тысяч рублей, правильно? 462 тысячи, хорошо. Мне 12 тысяч долг перевели сейчас. Вы не видите? Хорошо. Я вижу это по системе, все верно. Также, Андрей Анатольевич, я вижу в системе то, что вы начали проходить верификацию по номеру вашей карты МИР с окончанием 6740, правильно? Ну, он мне говорил, что робот сейчас там какой-то будет, а потом робота не было, он сам спросил номер карты, я им продиктовал. Хорошо, я вас понял. Также сейчас мне необходимо зафиксировать вашу электронную подпись. Подскажите, вы знаете, где она у вас находится? Откуда же я знаю, где она находится? Ваша электронная подпись изображена на тыльной стороне вашей карты в виде трех цифр. То есть под черной полосой на белом фоне у вас имеется надпись. Подпись не требуется, электронный образец. Далее следуют три цифры. Это образец той подписи, которую вы оставляли в отделении банка при открытии карты МИР. Да, я что-то... Видели? Да, я не помню, чтобы я оставлял такую. На мне как выдали карту, так там и были цифры, я не оставлял. Нет, смотрите, вы в отделении банка, когда получали данную карту, подписывали договора о получении карты, договор на карту. Угу. Ну. Ну, подпись, которую вы оставили на договоре, она изображена в электронном виде на обороте вашей карты в виде трех цифр. Видите ее? Ну, вижу цифры три, да. Также мне необходимо данную электронную цифровую подпись зафиксировать с ваших слов, подать сейчас с вами разговор. Ну, зафиксируйте. С ваших слов подать сейчас с вами разговор, Андрей Анатольевич. Так, что мне, ну, это число сказать? Все правильно. Пошел нахуй, пидор. Пошел нахуй, хуесос. Вот ты лошара. Все, друзья, слился. Но не стал я больше тянуть прикол, потому что как бы 15 минут и так я с ним разговаривал. Ну, там уже дальше некуда было тянуть. Так что как-то так. Андрей Анатольевич, по какой причине вы отказались от помощи сотрудников банка? Как я вижу. Подождите секунду, что-то это... По связи. Также, что пришла, говорите? Пришла повторная транзакция на сумму 100 тысяч рублей. Данную транзакцию самостоятельно совершаете с вашей карты МИР? Нет, ничего не совершаю. Вам пришло смс уведомление о том, что на 100 тысяч рублей? Нет, мне пришло смс, что пытаются перерегистрировать Сбербанк онлайн, мой личный кабинет, с паролем. После того, как я карту продиктовал. Никто этого не делал, Андрей Анатольевич. Вы что, не видите, что СМС мне система прислала? Я вижу, что мне пришла заявка на сумму 100 тысяч уже. Первая была на 11 300, вторая на 100 тысяч рублей, плюс комиссия. А то, что я сказал вашему сотруднику, чтобы он нахуй пидор шел вам, это все равно, вы все равно перезваниваете? Да. А почему вы такие дебилы? Андрюшка. Потому что ты залупа. Ну я же вас сразу раскусил, дебилов, и вы все равно... Перезваните, какую-то херню мне лечите. Придурок сбросил. Ребят, ну второй звонок, конечно, это нечто было, потому что, получается, я первого только что послал, и тут звонит второй и говорит какую-то ахинею, почему я не хочу сотрудничать, там данные не диктую. Ну, в общем, такое ощущение, что это два полушария мозга, которые между собой не связаны и работают как-то вообще. Либо у них там вообще запара такая, что они не понимают, кому они перенабирают. Может быть, они там параллельно обрабатывают сразу 5 человек, и получилось, что когда я сбросил, они просто уже запутались и не знали, кто их послал, а кому надо перезвонить, может быть, там разорвалась связь или сбросил просто человек. Надеюсь, вам понравился ролик, подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.